Глава 19. Аид. Боже правый, похоже, ты была очень сильно чем-то занята, жена. Персефона замирает, стоя ко мне спиной, пока я наблюдаю за ней из темного угла ее комнаты. Медленно повернувшись, она мягко улыбается мне. Аид, прости, я не ожидала, что ты почтешь... Почту, фыркую я с отвращением. Нет нужды в подобных притворствах. Между нами нет никакого почтения. Скажи мне, где ты была сегодня? Я просто прогуливалась по городу. Ты же знаешь, как меня утомляют судебные заседания. Правда? Спрашиваю я, позволяя своему голосу звучать громко. А если я скажу тебе, что мне доложили по-другому? Полагаю, это будет зависеть от того, что и кто тебе это доложил. Неважно, от кого я это услышал. Главное, что я узнал, что моя жена — предательница и стерва. Улыбка Персефоны не сходит с ее лица, но я вижу, как в ее глазах мелькает страх. Я бы никогда... Ты бы еще как смогла это сделать. И ты сделала, прерываю я ее. Я же дал тебе все, не так ли? Разве я не предупреждал тебя, что случится, если ты снова предашь меня? Аид, я клянусь, ложь. Рявкую я, поднимаясь со стула. Персефона делает шаг назад, но я с угрожающей медлительностью сокращаю расстояние между нами. Ты забыла, кто я такой, жена. Ты забыла, какую власть я имею над тобой. Ты забыла, что я бог подземного царства и что я могу превратить твою жизнь в еще больше ад, чем уже есть на самом деле. Глаза Персефоны расширяются, и она, спотыкаясь, отступает назад. Я ловлю ее за талию и притягиваю к себе, пока между нами не остается ни капли свободного пространства. Я чувствую своей грудью, как колотится ее сердце, и улучшаю момент, чтобы насладиться страхом, исходящим от ее кожи. «Ты забыла, что я могу отнять у тебя все, что тебе дорого?» Продолжаю я, и мой голос звучит низко и угрожающе. «Поэтому ты скажешь мне правду, жена, и сделаешь это сию же секунду». Я наблюдаю за тем, как слезы Персефоны вдребезги разбивают ее решимость. Она опускает голову и бормочет себе под нос что-то похожее на извинение. Но мне не нужны ни ее извинения, ни ее слезы. Мне нужна истина. «Не заставляй меня вытягивать из тебя правду, женщина», — шеплю я. «Я была с ним». «С кем?» Требую я со всей силы, сжимая ее талию. «Со смертью». Я долго смотрю на нее сверху вниз, прежде чем оттолкнуть ее от себя. Она отшатывается назад и падает на землю, а я встаю над ней. «Видишь? Это было не так уж и сложно, правда?» Я приседаю, нежно провожу рукой по ее щеке, смахивая слезы. «Я помню время, когда мы еще по-настоящему любили друг друга. Время, когда ты не посмела бы предать меня». «Я не предавала тебя», — говорит Персефона, глядя на меня сквозь слезы. «Тогда докажи это». Молвлю я, наклоняясь, чтобы прошептать ей на ухо. «Докажи, что ты все еще любишь меня. Докажи, что у нас еще есть шанс, несмотря на то, как сильно мы друг друга обидели». «Как?» Я отстраняюсь и нежно целую ее в губы, а затем поднимаюсь и помогаю ей встать на ноги. «Расскажи мне все, что ты узнала сегодня. Тогда, возможно, я найду в своем сердце силы простить тебя».